Сохраняй себя чистым, наблюдай за духом твоим. Будь не просто баптистом, а стремись быть баптистом святым. Если ты проповедник или даже служитель большой, в Царстве Божьем наследник будет только лишь тот, кто святой. Можно петь и молиться, и другим о Христе говорить. Важно нам научиться Бога всей своей жизнью святить. Быть членами церкви – это очень высокая честь. Но настанет проверка, кто ж на самом-то деле мы есть. А поэтому надо Богу жизнь целиком посвятить. Мы не просто от ада, мы спаслись, чтобы Бога святить. Наше время последнее. Как бы не ослабеть, не уснуть, церкви Божьей наследие – где наш узкий и праведный путь? Коль греховного много, если в сердце огонь не горит, то прислушайся к Богу. Он сегодня к тебе говорит. Очищай свою душу, исповедуйся, кайся, молись, Слово Божие слушай, сам читай и исполнить стремись. Будь примером для ближних, все мирское сердце гони. Сохраняй себя чистым перед Богом и перед людьми. Аминь.